как узнать, если эта сука молчит?» «Зачем ей это?» — беспомощно спросила Ивка. Инквизитор пожал плечами. «Не знаю. Не имею понятия. Время идет, мы уже думаем 5 минут». Ивга стиснула ладони. «А больше никто не знает?» «Никто», — бросил инквизитор, затягиваясь. «Слушай, что ж я задымил тебя, не спросившись? Ты ведь не куришь?» «Не может быть, чтобы никто не знал». «Может. Они установили бомбу с напарником. Напарника убили. Она осталась». Ивга наконец-то села. На край табуретки, нервно сведя колени. «Ну, я не знаю. Пытать ее надо, чтобы сказала». Пальцы инквизитора сжались, сминая горящую сигарету. На стол посыпался пепел, перемигнулся искорками и погас. Ивга испуганно вскинула глаза. «Она что-то сделала не так?» «Я не уверен», — глухо сказал инквизитор. «Не уверен, что это... Видишь ли, Ивга, я вчера весь день занимался тем, что пытал женщин. А общественное мнение в твоем лице меня, выходит, поддержало?» Он криво усмехнулся, не сводя с нее глаз. «И чего вы от них хотели?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее. «Я хотел...» Он неторопливо вытащил из пачки новую сигарету. «Неважно, в общем-то. Чего я хотел, того добился». Некоторое время оба слушали, как капает в кране вода. Бьется о никелированную раковину. Кап, кап. Ивге вдруг померещилось просторное помещение с никелированными раковинами и металлическими цинковыми столами. А на столах... «Если тебя инициируют...» Инквизитор внимательно наблюдал за сменой выражений на ее лице. «Если это случится, то тебя ждет, возможно, блестящая карьера, если это слово применимо к их иерархии. С твоими задатками ты была бы, наверное, щит-ведьмой или даже флаг-ведьмой, потому как нюх у тебя запредельный. А может и нет. Но все равно не инициируйся, Ивка, прошу тебя. Не причиняй мне лишней головной боли». Он грустно усмехнулся. «Чего хотят ведьмы?» Ивка вспомнила свою собеседницу, развозчицу горячих бутербродов. «Много бы я дал», — инквизитор затянулся, — «чтобы это понять. Иногда мне кажется, вот сейчас пойму, но для этого надо быть ведьмой. Когда ты станешь... Ну, короче, расскажешь мне по старой памяти, чего они хотят». «А вы спросите у них под пыткой», — не удержалась Ивга. Инквизитор поморщился, открыл было рот. В этот момент в комнате заблеял телефон, и тихим звоном отозвался еще один в кухне. Ивга вдруг испугалась, панически и безнадежно, и совершенно беспричинно. Вероятно, просто взбрыкнули нервы, ужаленные резким звуком. Инквизитор пристроил сигарету на краю пепельницы и ленивым движением потянулся к трубке. «Да?» Лицо его не изменилось, но Ивга поняла, кто звонит. Поняла и покрылась испариной. «Конечно, меня не было. Я сегодня вернулся на рассвете с курорта, можно сказать, из одницы. Да, видишь, какая у меня интересная работа. Перестань. Какие обиды, мы вроде бы с тобой взрослые умные мужики. Не, эта неделя у меня наперед вычеркнута из жизни. Да. Ты слышал, да? А?» Ивка взяла со стола ломоть булки. Бездумно надкусила, вгрызлась, пытаясь утолить свежим хлебом не голод, другое чувство, неопределенное, но оттого не менее сосущее. «Жевать, жевать!» Инквизитор слушал, не глядя на Ивгу. Смотрел, как потихоньку дымится на краю пепельницы пропадающая в туне сигарета. Ивга ждала, замерев. «Видишь ли, — проговорил инквизитор тоном ниже. «Видишь ли, мне такими вещами не положено заниматься по рангу. Извини, но именно сейчас я ничего не могу тебе сказать». И он взглянул на Ивку. Быстро, мельком, но так, что она вздрогнула. В трубке возбужденно трещал металлический, измененный расстоянием голос, громкий и напряженный, и, кажется, очень желающий убедить. «Хорошо», — отозвался инквизитор медленно. «Но почему ты звонишь, а не он? Он вроде как половозрелый парень, нет?» Ивге стало неприятно, будто Назара при ней оскорбили. «Хорошо», — повторил инквизитор, но как-то утомленно, тускло. «Пусть позвонит мне. Или я позвоню, если будут новости. Да?» Ивга поднялась, бесшумно вернулась в гостиную. Постояла, оглядывая комнату и не запоминая ее. Села в углу на пол, подобрав под себя ноги. Невежливо подслушивать чужие разговоры. Он положил трубку и несколько минут сидел, глядя, как исходит пеплом оставленная сигарета. Вот оно каково папаше в одиночку с самого младенчества воспитывать единственного сына. Откладывает отпечаток на личность. Возможно, не на всякую, но на личность Юлика обязательно. Юлик — прирожденный опекун. Девочка сидела в гостиной прямо на полу. Рыжая, лиса в капкане. Вопросительно подняла глаза и сразу же спрятала, опустила. Глаза, надо сказать, воспаленные, но вовсе не затравленные. Клавдий коротко вздохнул. «Нет ничего хуже, чем неучтенная ведьма». «Ну вот что, Ивга, мой друг, а твой в какой-то степени свекор, мается, надо сказать, дурью. Ему, естественно, интереснее судьба сына, чем наши с тобой доводы. И кое в чем он прав. Сейчас мы выжидаем полчаса. Ты все хорошо продумаешь и позвонишь профессору Митицу». «Нет», — сказала она быстро, — «я не... Нет, я не знаю, что говорить». Клавдий с показным удивлением пожал плечами. «Тогда что? Что нам с тобой делать?» Девчонка снова напряглась, ощетинилась, вжимаясь лопатками в угол дивана, и Клавдий в который раз почувствовал тугой комок ее потенциальных возможностей. Хотя после инициации любая из них может стать как выдающимся воином, так и серенькой рабочей ведьмочкой. «Позвони», — сказал он примирительно. «Он нервничает. Он тебя ищет. Попытайся понять. Позвони. А я, если хочешь, выйду». И, не дожидаясь согласия, он прошел в кабинет и прикрыл за собой двери. Долго, очень долго в комнате было тихо. Потом тихонько зацокали клавиши телефона, и Клав удовлетворенно кивнул, на слух распознав номер. Прикрыл глаза и закинул ногу на подлокотник мягкого кресла. —